Глава 7. Флагман вожака моба вышел точно по координатам, именно там, где он уже раньше бывал. И вожак сосредоточенно оценивал обстановку. Боевая аналитическая система выдала информацию. Система наполнена флотами врага. Я так и думал. Хорошо, что не ошибся. Посмотрим, как вы будете воевать. Ударный флот выходил из портала в полной боевой готовности. И тут же по кораблям открывали огонь боевые комплексы врага. Мобы видели корабли врага. Но что это были за корабли? Такие же, как звездолеты мобов, и даже больше. Командующие немного растерялись. С таким врагом им еще не доводилось биться. Некоторая растерянность быстро прошла. Оценка длилась несколько секунд, которых хватило, чтобы противник ударил своими ракетами и торпедами. Бил практически со всех сторон почти в упор. Флот приготовился к такой встрече и начал активное уничтожение атакующих боеприпасов, отстреливая их десятками. Пора давать ответный залп. «Огонь ракетами с антиматерией!» — скомандовал вожак. Корабли расцвели пусками ракет, которые устремились на врага. Часть из них сбивали, но все равно взрывы были такими, что наносили значительный урон флоту врага. Те ракеты, которые попадали в звездолеты, уничтожали их без вариантов. Счет пошел на сотни уничтоженных кораблей. Вожак довольно наблюдал за ходом битвы. Первый удар, несомненно, удачный. Флот врага почти уничтожен. Потери ударного флота незначительная. Но в то же время противник вел огонь вяло, неинтенсивно. Вожак решил не обращать на это внимания. Какое имеет значение интенсивность стрельбы? Чем она меньше у противника, тем лучше. Ударный флот с блеском выполнил свою задачу. Осталось довершить дело и полностью разгромить флоты противника. Из порталов появлялись корабли центрального флота. Менсол видел результаты первой атаки и активно сканировал звездную систему, выискивая цель. Цели появились сами. Из-за спутника вышел флот огромных кораблей. Менсол приказал расстрелять их боеприпасами с антиматерией, решив, что таким образом он задаст темп своей атаки. Его расчет оправдался. Корабли противника взрывались один за другим, но и его флот нес потери. Однако на фоне потерь противника свои потери можно считать незначительными. Вожак наблюдал за боем и начинал понимать, что-то идет не так. Сценарий один и тот же. Флоты мобов атаковали, причем очень удачно, а сопротивление было какое-то вялое. Однако никаких видимых проблем пока не видел. Его флоты взяли инициативу в свои лапы и активно теснили противника к местной звезде. Пока он преследовал и добивал огромные корабли врага, по флангам вышли еще два флота правого и левого крыла. Флоту противника приходил конец. Зажатый в клещи, он доживал последние минуты. В перспективе забрежила полная окончательная победа. Осталось сделать последний рывок, и флоты мобов его делали, преодолевая, откровенно сказать, слабую оборону противника. Пока флоты уничтожали остатки врага, из порталов на удаление вышел резервный флот под командованием Брокта. «Вожак, я прибыл. Мои действия...» «Пока наблюдаешь, жди команды. Возможно, справимся без тебя». Говоря это, вождь очень надеялся, что так и будет. Осталось последнее усилие, и все. Победа. Брок внимательно наблюдал за битвой, которая сулила полную победу флотов мобов. Поэтому доклад оператора сканирующего комплекса прогремел, как гром среди ясного неба. «Командующий, наш флот атакует с верхней и нижней полусферы». То, чего Брок никак не ожидал. Резервный флот не могли атаковать. А поди же, атаковали. Немедленно же доложил вождю. Подвергся атаке с двух полусфер, нижней и верхней. Принимаю бой. Вождь понял, что песенка резервного флота спета. Он не сможет противостоять атаке. Для этого нужно изменить боевой порядок. Боевое построение. Переориентировать секторы обстрелов. Понял тебя, командующий. Иду на помощь. Понимая, что теперь здесь обойдутся без него, попытался выйти из боя, совершить маневр и прийти на помощь Брокту. Провести маневр в бою — дело непростое, а что касается огромных кораблей мобов, так и вовсе невыполнимое. Конечно, вожак это знал, но бросить Брокта не мог. звездолеты Центрального флота стали уходить вперед, обгоняя корабли ударного флота, которые сбрасывали скорость. Маневр обгона проходил четко, он не раз отрабатывался на тренировках. И вот когда флоты совместились в тылу, из-за планеты вышел многочисленный флот врага. Корабли не такие огромные, но очень подвижные. Смутное подозрение вожака перешли в уверенность. Его заманили в ловушку, выбраться из которой без потерь невозможно. Осталось одно — прикрыть центральный флот с тыла. Командующий Менсоул: «Продолжайте преследование и уничтожайте флот противника. Я встречу атакующие корабли, которые зашли с тыла». «Понял, вожак, но преследовать флот небезопасно. На встречном курсе два флота врага заходят с флангов». Теперь окончательно все стало на свои места. Их ждали и стратегически переиграли. Но битва еще не проиграна. Погреба полны боеприпасов. Если придется проиграть, то победа врагу достанется высокой ценой. «Император, все-таки я оказалась права. Вот и они. Принимаю командование битвой на себя. Выводите флоты и ориентируйте удары по атакующему флоту противника из-за звезды с нижней и верхней полусферы. Но только по моей команде. Что бы ни случилось, без команды в бой не вступать». «Понял, королева, выполняю приказ». Малькерна про себя подивилась. Она командовала могущественным императором и его станцией. «Невероятно». Волнения не было, его у Сервилия вообще не было, как чувство. Да и других чувств тоже не было. Все подчинено целесообразности и выживанию вида. Остальные проблемы несущественные. Малькерна собралась. Теперь она и планетарные королевы-матери стали управлять флотами и кораблями. Они взяли под управление каждую особь. Коллективное сознание именно так и устроено. Королева командовала каждой особью. Каждая особь отзывалась на малейшее движение мысли королевы. Битва началась именно так, как она и предполагала. Пришельцы сразу по выходу из порталов атаковали бутафорские флоты, специально для этого созданные. Те вели неспешный бой, гибли десятками и под напором флота пришельцев постепенно отходили к звезде. Малькерна вводила все новые и новые бутафорские флоты. Не жалко. Они практически ничего не стоили, но брали на себя всю мощь атаки. А мощь имелась. Корабли с легкостью взрывались при попадании снарядов пришельцев. «Георгий, определи, что за начинка у снарядов пришельцев». Тот сразу переадресовал вопрос Зея. Та через некоторое время ответила, что снаряды имеют начинку из антиматерии. «Однако», — подумал Георгий, — «не так все просто». «Боеприпасы с антиматерией очень мощные». «Это я заметила и предполагала, что с антиматерией. Теперь убедилась, у нас таких нет». «Королева, вижу, твои флоты отступают под давлением флотов пришельцев». «Все идет по плану, император. Корабли бутафорские, я еще в бой не вступала». Георгий удивленно замолк. Даже он посчитал, что сражаются настоящие боевые корабли. «Вы гений битв, королева. Даже я думал, что они настоящие». «Польщена, император. Битва только начинается. Приготовьтесь». Георгий связался с командующими и объявил о скорой атаке. Он не знал, что замыслила Малькерна, но доверял ей безгранично. Она вела бой хладнокровно и четко выдерживала план. А флоты пришельцев все выходили и выходили из порталов. И числу их нет конца. Они сразу вступали в бой, перемалывая бутафорские флоты, тем самым тратя драгоценные снаряды. «Молодец, Малькерна. Нашла способ, как вынудить стрелять такими снарядами. Командующий Ютл, Светлов и Логан, выводите флоты в верхнюю полусферу со стороны звезды. Дэн, берешь основной флот, флот Тусиуса, и занимаешь позицию в нижней полусфере светила. По моей команде атакуете пришельцев. Общее руководство операции беру на себя». Командующие доложили, что приказ понят, и они занимают позиции для атаки на пришельцев. Ютл смотрел на огромные, как планетоиды, корабли врага. Те впечатляли, конечно, но и в его флоте корабли не маленькие. Тем не менее он понимал, битва серьезная и велась с толком. Георгий сообщил, что пришельцы атакуют бутафорию. Светлова удивили и корабли, и тактика. Он не предполагал, что так быстро попадет на линию фронта с таким мощным противником. Его корабли просто мошки перед такими исполинами. Казалось, что битву ведут титаны. Закрадывались сомнения в способностях своего флота противостоять такой мощи. Логун так вовсе не думал. Он четко знал, что нужно выполнять команды императора и поменьше думать. Его задача — выполнить приказ. Попав на станцию, он решил стать образцовым командующим, научиться всему, что умеет Дэн. Его флот выходил в точку атаки без сомнений и страха. Дэн понимал, что каша заварилась не по плану, такого никто не ожидал. Вторжение в зону, которую закрыли сами операторы, уже нонсенс, порождающий массу вопросов. Вторжение подготовленное и мощное. Корабли, как на подбор, огромные, с потенциалом, способным уничтожить планету. Страха не было, а вот понимание было. На этот раз не придется мирить цивилизации, а вступить в настоящий бой силами, превосходящими их многократно. Так он думал, не зная, что Малькерна подготовила много сюрпризов пришельцам. Что касается командующего Тусиуса Олиса и его флота аробов, которые на самом деле являлись Джао Кибдиго, измененными, то он насмотрел на битву с восхищением. Отсюис получил четкий приказ во всем подчиняться императору и жить по правилам, установленным на станции. Никакой самодеятельности. Мы теперь часть общей цивилизации с общими целями и задачами. Внушение Сьюис Олис хорошо запомнил и теперь готовился выполнить приказ. Ему повезло. Он сражался вместе с флотом Дэна. Королева Малькерна внимательно наблюдала за ходом битвы. Ее тактические карты все время менялись, отражая реалии боя. Постепенно пришельцы втягивались в битву, не замечая, что попали в искусно приготовленную ловушку. Бутафорские флоты пришельцы почти уничтожили. Малькерна предполагала, что пришельцы поверили в свою победу. Она еще подождала, и не зря. На краю звездной системы вышел еще один флот пришельцев и, что странно, лег в дрейф. Королева размышляла, глядя на диспозицию пришельцев. Так, пожалуй, на этом все. Нет сомнений, что прибыл резервный флот, поэтому он и вышел на удаление, чтобы по приказу вступить в бой. Нет, мы вам такую возможность не предоставим. Император появился вовремя, и его флоты встретят основную ударную силу пришельцев. Сила уже не та, что в начале боя. Пришельцы порастратили свой боевой пыл, тренируясь на бутафорских кораблях. Главное, чтобы они израсходовали боеприпасы с антиматерией. Хотя в этом уверенности нет. В битве наступала кульминация. «Пора!» — решила Малькерна. Одна из планетарных королев получила приказ атаковать резервный флот пришельцев, что и сделала незамедлительно. Малькерна смотрела, как на тактической карте флоты королевы атакуют флот пришельцев. Те растерялись, пытаясь маневрировать. Но времени на это у них не было. Завязался космический бой, где инициатива была полностью на стороне планетарной королевы. Резервный флот пришельцев пытался оказать сопротивление. Отчаянно маневрировал, пытаясь занять позиции, удобные для ведения огня батареями с антиматерией. Не получалось. Они, конечно, вели огонь, но не попадали, или боеприпасы уничтожались на подлете. А вот ответный огонь начинал приносить результат. Свою роль сыграли неожиданность и неразбериха при маневрировании. Корабли флота пришельцев стали простой целью для кораблей Малькерны. Нужно отметить, что вывести из строя такие огромные корабли не так просто. Приходилось сбивать в каждый корабль не одну сотню снарядов разных калибров, пока тот терял ход и ложился в дрейф. На обшивку сразу высаживались абордажные команды сервилей, и начинался бой за каждый корабль. Непростой бой. Обе стороны сильны, если мобы сильнее физически в ближнем бою, то абордажные команды сервилей брали числом. С этим у них проблем не существовало. Живой силы хоть отбавляй. Планетарная королева докладывала о захвате нескольких кораблей. Но до полной победы далеко. Продолжай и найди слабое место у кораблей пришельцев. Постарайся понять, как они устроены. При таких размерах найти слабое место непросто, да и техника неизвестная. На быстрый результат в этом вопросе рассчитывать не приходилось. Планетарная королева поручила своему гнезду ученых разобраться в устройстве вражеского корабля и обнаружить необходимые данные. сама занялась организацией боя, который пришельцы проигрывали. В скором времени их резервный флот перестанет существовать. «Император, пора! Атакуйте пришельцев в двух направлениях. Они уже достаточно ослаблены». Малькерна решила, что наступил момент для удара флотами космической станции. Одновременно задействовала свои флоты, которые вышли из засады и атаковали врага. Георгий ответил сразу. «Понял, Малькерна. Посмотри, они перестраиваются». «Теперь это не важно. Скоро начнется агония конца. Скорее всего, ударный флот пришельцев хочет прийти на помощь своему резервному флоту». «Возможно. Что же, это лучший момент для нашего удара». «Вы правы. Помните, врага нельзя недооценивать. Загнанный в угол зверь понимает, что погибнет, и отчаянно защищается. Об этом помню всегда. Спасибо за заботу». Довольные друг другом, вышли со связи и занялись практическими делами.